Софи горько всхлипнула. «Она тебя не оставит, если она не дура. А ты бы не выбрал дуру». Она повернулась и, взяв его за руку, повела по пляжу. «Сегодня утром кое-что произошло», — сказала она. «У нас появился миллионер, американский миллионер. Пошли, я покажу тебе». Она повела его в тот уголок пляжа, который был почти пуст, хотя остальной пляж переполнен. «Он снял все это», — сказала Софи. «Ему не нравится толпа. И еще он хочет, чтобы мы спали с ним, Джон. Тебе не кажется это странным?» «Обе?» «Думаю, да», — кивнула Софи. «Он очень приятный мужчина. Он тебе понравится». Это показалось Крейгу весьма маловероятным, но Софи была права. Дэн Тернер оказался весьма привлекательным мужчиной. Он лежал, раскинувшись, как паша. Мария, склонившись, дразнила его, а он наслаждался, гладкий, как дельфин, теплом солнца и темного сверкающего тела девушки. Возле них стоял Грирсон, выглядевший благородно, отчужденно и очень по-английски. Софи сказала: «Дэн, я хочу познакомить тебя с Джоном». «Привет», — сказал Тернер, потом неожиданно сел, чтобы взглянуть на Крейга. С высоты своей фигуры, с прекрасной мускулатурой, Крейг глянул вниз. Перед ним была гора мяса. На свекольно-красном лице торчал внушительный клюв римского носа, который был сломан и сращен очень плохо. «Садитесь», — предложил Тернер. «Хотите пива?» «У нас его больше не осталось», — сказала Мария. «Я уверен, что осталось. Эй, Ларри, Ларри!» — заорал Тернер таким голосом, который мог сокрушить бетон. Очень черный негр, сложенный как полутяжеловес, вскочил и поставил на песок большую серебряную корзину. Из корзины раздавался тонкий перезвон льда. Тернер запустил внутрь ковшом руку, вытащил бутылку и швырнул Крейгу, который ловко ее поймал, а другую протянул Софи. Руки Тернера мелькали все быстрее и быстрее, и темные бутылки сверкали в чистом воздухе и шлепались в руки Грирсона, а затем и Ларри. Причем последнюю тот поймал в невероятном броске высоко влево от себя. Однако негр поймал ее в воздухе одной рукой, так, словно она проплывала мимо него на ленте транспортера. «Ларри привык играть в бейсбол. Лучший третий нападающий в команде. Теперь он мой шофер». Тернер отхлебнул пиво из бутылки. «Поверьте мне, этот парень умеет вести машину. Уж я знаю в этом толк. Я занимался перевозками. Большие грузовики. Куда угодно, откуда угодно, в любое время. Заработал 18 миллионов долларов». «Зачем?» — спросила Мария. «Зато теперь я могу сидеть на пляже и пить пиво», — сказал он, «и делать предложение вам обеим». «Дэн, мы уже сказали тебе», — буркнула Софи. «Да, малышка, конечно», — кивнул Тернер. «Но мне нравится предлагать. Вы так мило сердитесь». Он повернулся к Крейгу. «А вы здесь надолго?» «Нет», — ответил Крейг. «Нам нужно ехать в Канны». «Очень плохо», — сказал Тернер. Затем взглянул на Софи и захохотал. «Я именно это имею в виду, малышка. Ну какого черта? Здесь полно девушек. Мне просто хочется видеть, что вы хорошо проводите время». Он подмигнул Крейгу. «И именно вы олицетворяете ее идеал хорошего времяпровождения. Ловите еще пиво». Снова заходила большая рука, и в воздухе замелькали сверкающие бутылки. «У меня вилла на мысе Ферра», — сообщил Тернер. «Навестите меня там, если будет время». «Спасибо. Мне эта идея нравится», — сказал Крейг. «Я хочу, чтобы девушки поехали со мной», — сказал Тернер. «Там так же много места, как здесь, и нужно хоть немного женщин, чтобы его заполнить». Софи зевнула, потянулась и легла на пляжное полотенце. Красное лицо Тернера покраснело еще больше. «Я полагаю, это именно то, что всем нам нужно», — сказал он, и в перевалку двинулся к морю. Плавал он, как дельфин. К Крейг растянулся рядом с Софи. Солнечное тепло действовало на него расслабляюще, как снотворное.